Бали. Регион Денпасар. Индонезия. Мои друзья-ательеры действительно составили для меня программу экскурсий и всевозможных поездок, самых разных. Держа в уме мои предстоящие поездки, они очень мило стали заботиться, чтобы я общалась с другими приезжими. Я признательна им за внимание, ведь даже такое простое дело, как беседа на английском, требует от меня немалой сосредоточенности, а когда голова забита, мне не до моих привычных горьких мыслей. Вчера вечером мы с Леони долго разговаривали у бассейна. Я призналась ей, что цель моей поездки — расстаться с любимым мужчиной или хотя бы отдалиться от него, заставить себя строить ближайшее будущее, не чувствуя его рядом. «Оставь все заботы во Франции, дорогая. Здесь время, как бы выразиться, подвешенное, а потом сердце, оно ведь восстанавливается», — шепнула мне Леони. «Знаешь, до встречи с Этаном мое было разбито вдребезги. Я никогда бы не поверила, что смогу еще полюбить. Я была совершенно опустошена, безутешна. Дни проходят и не заглаживают ран, тут твоя правда. Но зато время обладает даром делать раны терпимыми. Мы на самом деле не забываем ничего, но это не мешает нам жить дальше. Я заметила, что одна любовь не похожа на другую. Та, какую я чувствую к Этану, родилась из ран. И это придало ей больше сил. Обогатила опытом, сделав более зрелой. Продолжай верить в жизнь, Саския. Не замыкайся, не уступай горечи. Не то она захватит тебя всю целиком. После ливней небо светлеет. И от этого оно кажется еще прекраснее, уверяю тебя». Тебе улыбнулась удача, Леони. «Ничего подобного. Никаких улыбок. Удачу притягивает твой позитивный настрой. Ты используешь возможности, успеваешь поймать удачу на лету. Если мы зациклимся на собственных переживаниях, не будем смотреть по сторонам и упустим то, что могло бы составить наше счастье. Своим настроем мы формируем будущее. Если я могу извлечь хоть один урок из своей жизни, то вот он. Мы подвергаемся испытаниям неизбежно. Но главное то, как мы с ними справляемся. Удача сводится к тому, чтобы всегда говорить жизни «да» и включаться в то, что жизнь предлагает нам по дороге. Стремление взять все под свой контроль не принесет удачи. Удача обитает на просторах, где царит свобода. А приводит тебя туда случай. Я убеждена в этом. Воспользуйся этой поездкой, чтобы все отпустить, Саския, и жизнь снова тебе улыбнется. Я чувствую, что приехала сюда не зря. Ты правильно сделала, что приехала. Доброе начало. Ты ведь могла выбросить записку из корзинки, не обратить на нее внимания. Но ты сумела почувствовать, ухватить, не упустить случая. Это и есть главное. Хочешь приручить счастье? Действуй. Лови знаки, которые тебе посылает Вселенная. Не бойся, хватай. Вот он рецепт. Общайся душой со всей Вселенной. Не забывай об этом. Мудрость Леони окрылила меня. Я поднимаю голову к небу и утопаю в его синеве. Я так всегда делаю, когда мне необходимо расслабиться. Темнеет на Бали быстро. Мне кажется, остров чуть южнее экватора. Звезды здесь светят ярче. Я думаю о дедушке, которого так любила. В прошлом году он вознесся туда, к ним. Его мне тоже очень не хватает. Только вспомню о нем и перехватывает горло. Я с горечью понимаю, что боль по-прежнему живет, притаившись в каждой клеточке моего тела, и этот яд отравляет меня изнутри. Послушать Леони, так выздороветь после разрыва легко. И все же ее ободряющие слова принесли мне надежду и согрели сердце. Воскрешаю в памяти все, что случилось после моего приезда в Индонезию. Снова перед мысленным взором проходят великолепные храмы, пагоды, священные источники, рисовые плантации, заходящие за горизонт, не говоря уже о королевских городах и идиллических тропических пляжах. Кроме того, мне открылся на удивление гостеприимный народ. Вежливый, всегда улыбчивый. И шоферы тут не боялись выбоин на обрывистых тропинках, если надо было добраться до настоящей плантации кофе или потрясающе красивого водопада в тех местах, куда не приезжают иностранцы. Я взяла себе за привычку, возвращаясь в отель, опускать усталые ноги в прохладную воду бассейна и потягивать ледяное авокадо. Коктейль из маслянистого сока авокадо с молоком, украшенный сверху шоколадной крошкой. А потом мы встречаемся с Леони, обсуждаем, как прошел день. Кажется, что нашей дружбе уже 100 лет. Она предлагает на ближайшие дни забронировать номер в Убуде. Это духовная столица. У тебя будет возможность осмотреть центральную часть Бали на велосипеде. Обычная проблема островов — сеть автомобильных дорог, зажатых между горами и морем, не позволяет туристам посетить множество интересных мест. Они добираются до них с большими трудностями и теряют много времени. Съездишь разок-другой на велосипеде за город, чтобы отдохнуть от туристических маршрутов и увидеть подлинную балийскую жизнь. Немного зелени тебе пойдет на пользу. Меня восхищает неиссякаемый энтузиазм этой незаурядной женщины. Ее жизнелюбие, о котором она щедро делится, неподдельный оптимизм Леони позволяет ей безмятежно смотреть в будущее. Но не потому, что она не видит плохой стороны вещей, наоборот. Ум у нее трезвый и проницательный. Но она не сосредоточена на негативе, и такая установка делает ее неуязвимой. Преклоняюсь перед ее заразительной силой, источником энергии для окружающих. Такой человек не может не быть счастлив. Воистину прекрасная позиция, чтобы жить.